Глава 8. Пространство и время как формы порядка. В чувствозримом мире для нас и в мире самом по себе. Параграф 1. Пространство и время как формы порядка в мире, каков он для нас и каков он сам по себе. Когда содержание восприятия выступает для субъекта как находящийся вне его объект, то последний в норме предстает как расположенный на определенном расстоянии от субъекта, близко или далеко, и расположенный определенным образом по отношению к субъекту – спереди, сзади, слева, справа, выше, ниже. И сами по себе объекты представляются как существующие в разных местах и на разных расстояниях друг от друга. Иначе говоря, вещи, как они существуют в нашем субъективном мире, определенным образом упорядочены, находятся в определенном порядке. Описанный выше порядок расположения вещей по отношению друг к другу носит название пространство. Эта форма упорядочения чувствозримого мира имеет три измерения – длину, ширину и глубину. Но этот порядок является не единственным. Существует и иной. До сих пор, говоря о чувствозримом мире, я использовал понятие вещи, объекта и явления. В чувственном познании мир предстает как совокупность явлений. Теперь пришло время конкретизировать понятие и явления, и мира явлений. Простейшая форма явления – предметы, вещи в обыденном смысле этих слов. Это камни, деревья, животные, столы, стулья и тому подобное. Но так и слово «вещь» и слово «предмет», уже не говоря о слове «объект», имеют, особенно в философском языке, множество разных смыслов. Может быть, лучше всего использовать для выражения обыденного смысла этих слов термин «физическое тело» или просто «тело», как это делали многие философы, в частности, Томас Гоббс. Тела не просто существуют. С ними всегда что-нибудь происходит. Они возникают, исчезают, изменяются, передвигаются из одного места в другое и тому подобное. Все то, что происходит с телами, можно объединить под названием событий. Как тела, так и события чувствозримы. Но кроме тел и событий, в чувствозримом мире существуют и такие явления, которые нельзя без оговорок отнести ни к числу тел, ни к числу событий. Примером может послужить ветер. Ветер не тело, но и не событие, и даже не цепь или чередование событий. То же самое можно сказать о дожде, ручье, реке, водопаде, огне, свете и тому подобном. Так как для обозначения такого рода явлений в философской и не только философской литературе нет специального термина, то в качестве такового я буду использовать слова «физический поток» или просто «поток». В мире, каким он предстает для нас, упорядочены не только тела, но и события. Но порядок расположения событий качественно отличен от порядка расположения тел. Тела расположены близко или далеко, справа или слева и тому подобное друг от друга. Что же касается событий, то одни из них могут происходить раньше, а другие – позже. Такой порядок носит название времени. События упорядочены во времени. Они могут происходить не только одно вслед за другим, как было сказано выше, но и одновременно. В отличие от пространства, которое трехмерно, время имеет только одно измерение. пространстве можно перемещаться в разных направлениях. Можно вернуться к прежнему месту. Движение во времени идет только в одном направлении. От прошлого к настоящему. И от него к будущему. Время необратимо. Иммануил Кант, который открыл мир феноменов, или вещей для нас, как отличный от мира вещей в себе, обратил особое внимание на то обстоятельство, что этот мир упорядочен. И в качестве первичных форм порядка в мире вещей для нас он назвал время и пространство. Он охарактеризовал их как формы нашего чувственного созерцания, за что его нередко критиковали материалисты. Но в самом по себе признании времени и пространства формами чувственного созерцания нет ничего ошибочного. Они действительно являются таковыми. Ошибка Канта состоит в другом. Этот мыслитель, как уже неоднократно указывалось, считал, что мир вещей для нас и мир вещей в себе не имеют между собой ничего общего. О мире вещей в себе мы ничего не знаем. И знать ничего не можем. Мы знаем только мир вещей для нас. Отсюда следовало, что время и пространство существуют только в мире вещей для нас. На вопрос о том, откуда взялись эти две формы упорядочивания вещей для нас, Иммануил Кант отвечал, что они априорны. Они не возникли и не могли возникнуть из нашего чувственного опыта. Время и пространство существовали до и безо всякого чувственного опыта. И их бытие является необходимым предварительным условием этого опыта. Как уже указывалось, никакой пропасти между миром в себе и миром для нас в действительности не существует. Эти два мира действительно не совпадают, но одновременно они и совпадают. И это значит, что время и пространство – являются формами упорядочивания мира не только для нас, но и мира в себе. Время и пространство – формы не только чувственного созерцания, но и существования объективного мира. Мир в себе первичен по отношению к миру для нас. Отсюда следует, что время и пространство, как формы чувственного созерцания, вторичны по отношению ко времени и пространству как формам бытия материального мира. Они возникли в процессе взаимодействия человека с окружающим его объективным миром. Они не априорны, а апостериорны. Параграф 2. Объектальность времени и пространства в мире самом по себе. Проблема времени и пространства есть проблема не только гносеологическая, в каковом качестве она выступает у Иммануила Канта, но и онтологическое. И этот онтологический аспект нуждается в рассмотрении. В работах подавляющего большинства материалистов, включая сторонников марксизма, время и пространство объявляются объективными. Но мало кто из них решался назвать их материальными. Одно из немногих исключений – работа Игоря Сергеевича Нарского «Диалектическое противоречие и логика познания», в которой время и пространство прямо именуются материальными. Правда, тут же предпринимается попытка разграничить понятия материи и материального. Время и пространство, по Нарскому, будучи материальными, не являются материей. Если отставить в стороне взгляды Игоря Нарского, то получится, что почти все материалисты, считая время и пространство объективно существующими, отказывались признавать их материальными. Естественно, напрашивается вывод, что понятия объективно-реального и материального не совпадают полностью. Но этот вывод никогда не делался. А сделать его необходимо. Он и был сделан выше, когда рассматривался вопрос о природе информации. Были введены понятия самобытия и вынобытия. объективно реальное было подразделено на материальное и объектальное. Тем самым была создана возможность достаточно четко сформулировать материалистическое понимание времени и пространства. Время и пространство – виды, формы порядка материальных вещей и событий. И как всякий такой порядок, существуют не самостоятельно, а в чем-то ином, а именно в том, что ими упорядочено, имеют вынобытие, а не самобытие. Существуя объективно реально, они не материальны, а объектальны. Такое понимание времени и пространства полностью совпадает с результатами, к которым пришла современная наука. Если мало кто из философов и естествоиспытателей характеризовал время и пространство как материальные, то понимание их как существующих самих по себе самостоятельно в качестве своеобразных вместилищ материи встречалось у многих из них. Такого взгляда придерживались Демокрит и другие античные атомисты, Эпикур, Тит, Лукреций, Карр. Многие философы нового времени, Пьер Гассенди, Джон Локк, все, кроме, пожалуй, одного Дени Дидро, великие французские материалисты XVIII века. В науке он принял классическую форму в трудах Исаака Ньютона, в которых речь шла об абсолютном времени и абсолютном пространстве. Наряду с такой трактовкой времени и пространства, которую теперь принято называть субстанциальной, существовала принципиально другая, реляционная, от латинского «relatio» – «отношение». Последнее заключается в том, что пространство и время не представляют собой особых субстанций, особых самостоятельных сущностей. Они наличествуют лишь как порядки расположения материальных тел и объективных событий. Такой взгляд развивали и обосновывали Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Готфрид Лейбниц. К нему были близки Томас Гоббс, Джон Толланд и Георг Гегель. В науке эта точка зрения получила свое воплощение и подтверждение вначале в специальной, а затем в общих теориях относительности, созданных Альбертом Эйнштейном. Когда однажды журналисты попросили Эйнштейна выразить в двух словах, что, собственно, он открыл, великий ученый им сказал. Суть такова. Раньше считали, что если каким-нибудь чудом все материальные вещи исчезли бы вдруг, то пространство и время остались бы. Согласно же теории относительности, вместе с вещами исчезли бы и пространство, и время. В настоящее время идут споры о том, могут ли существовать и иные, кроме трех известных измерений пространства – длины, ширины и глубины. Некоторые философы считают, что признание возможности бытия четвертого, пятого и тому подобных измерений пространства в принципе несовместимо с материализмом. Вряд ли можно с этим согласиться. Несомненно, что трехмерно и только трехмерно пространство нашего чувствозримого мира – макромира. Но кроме макромира существуют и микромир, и мегамир. И так как время и пространство не имеют самостоятельного бытия, а существуют лишь как формы порядка материальных объектов, то разные формы бытия материи могут характеризоваться и разными, совершенно непривычными для нас – формами их упорядочения. Давно ли считали неевклидовые геометрии чистыми порождениями человеческого ума? Теперь выяснилось, что если пространство макромира действительно евклидово, то пространство за его пределами может быть и кое-где является неевклидовым. Параграф 3. Проблема отражения времени и пространства в чувственном познании. Время и пространство существуют не только в мире в себе, но и в мире для нас. Они представляют собой порядок расположения не только вещей в себе, но и вещей для нас. Идеальных двойников, материальных объектов и объективно реальных событий. И подобно тому, как мир вещей для нас есть идеальный двойник мира для нас, время и пространство для нас представляют собой воспроизведение объективно реальных времени и пространства. Но возникает крайне важный вопрос. Как происходит вхождение объективно реальных времени и пространства в мир вещей для нас? Ведь в отличие от объективно реальных предметов, время и пространство не существуют сами по себе, не имеют самобытия. Они не материальны, а объектальны. Будучи выносуществующими, они не могут, в отличие от материальных тел, воздействовать на органы чувств и человека, и животных. И тем не менее они входят в субъективиум организмов, превращаются из вещей в себе в вещи для нас. Чтобы понять, как это стало возможным, необходимо детальнее разобраться в отношении между организмом и окружающим его миром, внешней средой. Домарксистские материалисты, принимая теорию отражения, трактовали отношения познающего мир субъекта и познаваемого мира упрощенно. Они сводили его к воздействию материальных тел на рецепторы субъекта. Мир выступал у них как нечто активное, воздействующее на познавательную организацию субъекта, а субъект как нечто пассивное, лишь воспринимающее воздействие мира, причем только на его познавательные приборы. Субъект понимался только как субъект, то есть лишь как познающее существо. В действительности же субъект никогда не был лишь познающим существом. Он всегда был прежде всего живым физическим материальным телом, организмом. На это в свое время обращал внимание Людвиг Фейербах, выступая с критикой идеалистов, сводивших деятельность человека-субъекта к познанию и только к познанию. Но познающее мир живое физическое тело, организм, жило в окружении огромного числа других физических тел, как живых, других организмов, так и неживых. И суть отношения организма и среды состояла вовсе не в познании среды, а в сохранении своего существования в этой среде. Окружающие организм физические тела воздействовали не только на его рецепторы, но и на его тело в целом, на все его органы. Они могли повредить организм, изуродовать его, лишить его жизни. Организм, чтобы выжить, должен был совершать определенные действия, например, бежать от врагов или уничтожать их. Иначе говоря, между организмом и средой должно было происходить непрерывное взаимодействие. Чтобы существовать, организм должен был постоянно удовлетворять свои потребности, например, в пище, в воде и тому подобное. Отстраняясь от одних физических тел, представляющих для него опасность, организм для обеспечения своего существования должен был использовать другие физические тела, в частности, поглощать их. Но чтобы организм мог успешно обеспечивать свое существование в мире, он должен был знать этот мир, иметь его в своем субъективиуме. Причем необходимым условием обеспечения существования организма было более или менее полное совпадение мира, каким он является в субъективиуме, с миром, каков он сам по себе. Для организма объективный мир существовал таким, каким он был в его субъективиуме. Но сам-то организм существовал в первую очередь в мире, каким он был сам по себе. Ему вредили и его насыщали вовсе не существующие в его субъективиуме идеальные двойники материальных тел, а сами эти материальные тела. И если существовало значительное расхождение между миром идеальных вещей и миром материальных вещей, деятельность организма не могла увенчаться успехом. Между организмом и средой всегда существовала обратная связь. В ходе действия или после его завершения организм получал информацию о том, привело оно к успеху или закончилось неудачей. Неудача была показателем расхождения между миром, как он существовал в субъективиуме, и миром самим по себе. Необходимостью становилось преодоление этого расхождения, подгонка мира в субъективиуме к объективному миру. Таким образом, субъективный мир организма формируется не просто и не только в результате воздействия внешних агентов на рецепторы организма, а в результате, во-первых, постоянного воздействия самых различных компонентов среды на организм в целом, а во-вторых, воздействия самого организма на среду, сопровождаемого обратной информацией о следствиях этих действий. И эта подгонка мира, каков он для организма, к миру, каков он сам по себе, происходила постоянно. Все это относится и к животным. Формирование у них субъективного мира происходит в ходе их деятельности по приспособлению к среде. Человек тоже есть организм. Поэтому в определенной степени это относится и к нему. Но человек, в отличие от животных, есть не только организм. Человек не только и не столько приспосабливается к среде. Он изменяет, преобразует природный мир, создает вещи, которых в мире без него бы не существовало. Он, в отличие от животных, занимается производством, что существенно сказывается и на природе его воспроизведения внешнего мира. Но подробнее речь об этом пойдет в последующем. То, что субъективный мир организма формируется в процессе его деятельности, сейчас все в большей и большей степени осознается специалистами по физиологии органов чувств. «Люди не вне мира», – писал уже известный нам Смит, а очень даже часть его. Они не просто пассивные наблюдатели, фотокамеры, фиксирующие мир, чьи дела лежат в какой-то иной сфере. Восприятие ориентировано на действие, а действие ориентировано на восприятие. Даже для понимания возникновения восприятия материальных объектов, воздействующих на органы чувств организма, появление их идеальных дублей настоятельно необходимо обращение к деятельности организма по приспособлению к среде. И только такое обращение может дать ключ к сущности процесса превращения пространства, каково оно само по себе, в пространство как форму мира, каков он для нас. Организм постоянно совершает те или иные действия. А эти действия есть прежде всего движение. Движется тело в целом, движутся отдельные его органы, передние и задние конечности, у человека руки, ноги, пальцы рук и тому подобное, голова, ушные раковины, глаза и так далее. И при каждом движении в кору головного мозга идут раздражения, которые именуются кинестезическими или кинестетическими. От греческого «кинезис» – движение и «эстезис» – чувствительность. «Большие полушария» – по-нашему, писал Иван Павлов, состоят из собрания анализаторов – глазного, ушного, кожного, носового и ротового. Исследование этих анализаторов привело нас к выводу, что число их надо увеличить, что кроме перечисленных анализаторов, имеющих отношение к внешним явлениям, внешнему миру, надо признать в больших полушариях существование еще особых анализаторов, которые имеют целью разлагать огромный комплекс внутренних явлений, происходящих в самом организме. Нет сомнения, что для организма важен не только анализ внешнего мира. Для него также необходимо сигнализирование вверх и анализирование и того, что происходит в нем самом. Словом, кроме перечисленных внешних анализаторов, должны существовать анализаторы внутренние. Важнейшим из внутренних анализаторов является двигательный анализатор, анализатор движения. Все мы знаем, что от всех частей двигательного аппарата, суставных сумок, суставных поверхностей, сухожилий и так далее, идут центростремительные нервы, которые сигнализируют каждый момент, каждую малейшую подробность акта движения. Все эти нервы, как высшие инстанции, собираются в клетках больших полушарий. Разнообразные периферические окончания этих нервов, сами они и нервные клетки, в которых они кончаются в больших полушариях, и составляют собой особый анализатор, который расчленяет двигательный акт в его огромной сложности на большое число мельчайших элементов, чем и достигается огромное разнообразие и точность наших скелетных движений. Именно в процессе совершения движений, которые, разумеется, могут происходить только в пространстве и времени, в субъективуме организма на основе кинестезических ощущений, в теснейшей связи со зрительными, слуховыми, тактильными и другими ощущениями формируется то, что принято называть пространственными представлениями. Система этих представлений и есть пространство, как оно существует в субъективном мире организма. Пространство, выражаясь словами Иммануила Канта, как форма чувственного созерцания. Огромный интерес представляют в этом отношении наблюдения над формированием пространственных представлений у детей. Крупный немецкий психолог Вильям Штерн в книге «Психология раннего детства до шестилетнего возраста» называл этот процесс завоеванием пространства. Вначале ребенок при помощи рта осваивает первичное пространство, которое затем, главным образом при помощи рук, расширяется до ближнего пространства. Оно, пишет исследователь, состоит приблизительно из полушария, центром которого является голова, а радиус достигает около трети метра. То, что лежит за его пределами, остается вначале еще вне чувственного и двигательного овладение пространством. Пока пространственная сфера ребенка ограничена ближним пространством, уточняет автор, фактически только близкие объекты привлекают к себе его внимание и импульсы движения. Дальние объекты в это время обыкновенно вообще не замечаются, так как аккомодация и конвергенция еще не приспособлены к ним. Их смутные впечатления образуют неопределенный фон для ясно видимых и наблюдаемых близких объектов. Но сами они не становятся целями восприятия и устремления. Первые 2-3 месяца этим и ограничивается власть ребенка над пространством. В течение второй четверти года жизни ребенка ему начинает открываться и дальнее пространство. Радиус действия глаза все более и более возрастает. Но предметы дальнего пространства недоступны схватыванию. И это препятствие причиняет ребенку особенное мучение. Простого глядения ему недостаточно, он хочет иметь видимое, только то, что он может держать в руках, вполне его. Только таким образом видимость превращается в действительность. Дальнее пространство впервые завоевывается, собственно, тем, что превращается в ближнее, а для этого служит ребенку собственное передвижение. Так, к концу первого года жизни, заключает Штерн, Грубая работа завоевания действительного пространства в главном уже выполнена. Ребенок может приблизительно определить пространственные признаки вещей, их положение, расстояние, форму и величину, и правильно приноравливается к ним. Он различает близкое и далекое, большое и малое, круглое и угловатое, верхнее и нижнее, переднее и заднее. Короче сказать, он имеет в общем и целом восприятие пространства, которое, хотя и подвержено многочисленным иллюзиям, и должно сделаться более тонким, ясным, выработанным в последующие годы, но уже не обогащается принципиально новыми признаками. Исследователи проводили с людьми различные эксперименты. Один из них заключался в том, что на глаза человека надевали очки, в которых окружающий мир представал перевернутым. Переворачивался, разумеется, только мир для нас. Что же касается мира в себе, то на нем, конечно, эта операция сказаться никак не могла. В результате возникало резкое несовпадение мира для нас с миром в себе. На первых порах человек никак не мог ориентироваться. Все, что он видел вверху, было в реальности внизу, ну и тому подобное. Человек спотыкался, падал, поднимался, снова спотыкался, чтобы правильно сориентироваться, ощупывал вещи и тому подобное. Результатом практического взаимодействия человека со средой была постепенная подгонка мира для нас к миру в себе. Человек постепенно начинал видеть наверху то, что было сверху в реальном мире и тому подобное. В результате переворачивания мира для нас он начинал, наконец, совпадать с миром в себе. Все становилось на свое место. После этого с человека снимали очки, и все повторялось снова. Опять требовалось длительное время, чтобы подогнать снова перевернутый мир для нас к миру в себе. Проводились наблюдения над людьми, которые либо были слепыми с рождения, либо ослепли в какой-то период своей жизни, и которым в результате операции вернули зрение. Эти люди на первых порах не могли зрительно ориентироваться в окружающем их мире. Он представал перед ними как хаотическое нагромождение тел, которые они зачастую не могли узнать. Более того, иногда они вообще не могли провести границу между телами, вещи сливались для них в единую аморфную массу. И только в процессе практического взаимодействия с миром, самим по себе, субъективный мир этих обретших зрение людей постепенно начинал проникать в порядок. Тела отделялись друг от друга, расставлялись по местам, одни ближе, другие дальше, одни оказывались слева, другие справа, одни вверху, другие внизу. Все описанные высшие эксперименты и наблюдения были, помимо всего прочего, достаточно убедительным опровержением не только кантианства, но также субъективного идеализма и феноменализма. Они доказывают, во-первых, что мир существует не только в нашем сознании, но и вне сознания. Во-вторых, что эти два мира одновременно и совпадают, и не совпадают. В-третьих, что важнейшим условием успешной деятельности субъекта является все более и более точная и полная подгонка мира для нас к миру в себе, которая осуществляется в процессе реальной телесной деятельности. Временные представления тоже формируются у человека в результате наложения друг на друга раздражений, идущих как изнутри организма, так и из внешнего мира. Все действия организма, все его движения происходят не только в пространстве, но и во времени. В жизни организма всегда имеют место ритмические изменения. Переходы от сна к бодрствованию и обратно, смена сытого состояния голодным и обратно. Все это выражается в изменении деятельности организма. Переходе от покоя к движению и наоборот, от движения к покою, во внешнем мире происходит смена дня и ночи и тому подобное. Временные представления, то есть время, каким оно существует для организма, возникают в ходе и результате синтеза ощущений, отражающих эти реальные процессы. Таким образом, в субъективный мир входит не только материальное, но и объектальное существующее. Материальный мир как единство материального и объектального.